Дольский закончил бинтовать ногу и, морщась, встал. Дальше уже все рядом, не теряя друг друга из вида. Вера держалась рядом со своим драгоценным Сашенькой и даже несколько раз порывалась помочь ему, подставить плечо. Лейтенант с виноватой улыбкой отстранял ее и что-то тихо шептал. Они медленно продвигались между покореженными грузовиками и покрытыми ржавчиной бульдозерами, а свалки, казалось, не будет конца. Слепой держался поближе к стальным махинам, ожидая, что вот-вот из тумана начнут стрелять и придется искать укрытие. Однако никто не появлялся. Он уже убедил себя, что защитники свалки полностью увлечены боем с диверсантами. Химик и пригоршня время от времени обменивались репликами, вспоминали какие-то прежние встречи с Фишером и пытались угадать, как тот будет действовать на сей раз. Химик считал, что при штурме базы удобнее работать несколькими группами, продвигаясь с разных направлений к центру. Пригоршня спорил, доказывал, что Фишер трусоват и не рискнет распылять силы. Наоборот, заставит всех охранять и беречь его драгоценную особу. «С чего ты взял, что Фишера будут слушать?» – спросил, наконец, химик, которому, похоже, надоел этот спор. «С ним специалисты, профессиональные диверсанты. А он кто? Его единственный козырь – это тот факт, что он знает зону, а они нет. Он им нужен как проводник, только и всего». «Вот видишь, как проводника его и будут беречь», – обрадовался новому доводу в свою пользу пригоршня. «Да, но не по его приказу. Может, он вообще сейчас ждет где-то в сторонке, пока спецы сделают свою работу. Хотя, насколько я знаю Фишера, он не усидит на месте. Ему охота поскорее добраться к добыче. Ну так он и будет пробиваться одной бригадой, чтобы...» Вдруг пригоршня замер, не закончив фразу. «Что?» – тут же насторожился химик. «Может, показалось?» – пробормотал пригоршня, вглядываясь в туман. «А может и нет. Кого-то должны были послать проверить, кто их мохнатых сторожей перестрелял. Странное такое ощущение. Как будто не хватает чего-то. Охраны базы не хватает, что ли?» «Предчувствиям нужно доверять», – важно сказал слепой. «Это существенный ритуал в моей секте. Все должны свято исполнять». «Не будем рисковать», – решил химик. «Затаимся и подождем. Минут 10 хотя бы. Если никто не появится, тогда не знаю». Слепой выбрал себе укрытие между гусеницами бульдозера. Место выглядело очень надежным. Его защищал широкий отвал, а если что, можно отползти под днище стальной махины. Из своего укрытия он видел пригоршню, присевшего под бампером КамАЗа. Весь передок старого грузовика был разбит и вмят посередине. Пригоршня перехватил взгляд слепого, показал большой палец и подмигнул. Мол, хорошая оборонительная позиция. Себе Никита выбрал место, позволяющее больше маневр. Туман полз вялыми струями между ржавых машин, в отдалении то вспыхивала, то затухала стрельба. Больше слепой ничего интересного не замечал, но раз решили ждать, то нужно затаиться и помалкивать. Вот пригоршня насторожился и пригнулся ниже. Слепой осторожно выглянул. В промежутке между ржавыми остовами машин мелькнула тень. В тумане толком не разглядеть, кто там, но похоже человек. Потом незнакомец снова показался в поле зрения, уже ближе. Слепой разглядел камуфляжную униформу, вязаную шапочку на голове. Лицо человека скрывалось под черной газовой маской. Человек остановился, оглянулся через плечо и махнул рукой, потом нырнул за опрокинутый на бок автобус. Что делать в такой ситуации, слепой не знал и бросил взгляд на пригоршню. Не подаст ли тот какой-то знак? Пригоршня сейчас глядел в другую сторону. Вот он поднял руку и показал два пальца, потом три, потом опять два. Слепой понял, что Никита не уверен, двое или трое противников у них сейчас объявятся. Наконец, человек в противогазе показался снова. В двух десятках метров от бульдозера, возле которого притаился слепой. Пригоршня подал какой-то знак, смысл которого слепой не понял, и скользнул за КамАЗ. Двигался он плавно и бесшумно. Слепой подумал, что при других обстоятельствах это было бы красиво. Туман, брошенные железные гиганты, тишина. Но сейчас картина казалась скорее зловещей, чем красивой. А незнакомец медленно шагал вдоль машин, осторожно оглядывая каждый закоулок, где можно было бы укрыться человеку. В отдалении грохнул взрыв, человек замер, прислушиваясь. Потом двинулся дальше. Вот он остановился и завертел головой, будто отыскивал кого-то, кто должен быть рядом. Слепой замер в тени. Теперь он разглядел незнакомца получше. Плотный, коренастый, небольшого роста. Униформа перетянута ремнями со множеством кармашков. На боку кобура и подсумок. В руках он держал АК. На кабине грузовика, рядом с которым остановился чужак, приподнялся пригоршня. Подобрался и спрыгнул. В последний миг незнакомец успел задрать голову, но предпринять уже ничего не смог. Пригоршня выбил автомат ногой и повалился вместе с противником на землю. Они покатились в траве, оба боролись молча. Пригоршня оказался сверху. Перед бульдозером пробежал химик. Покинув укрытие, он спешил на помощь другу. Слепой вскочил и, перемахнув тяги отвала, бросился за ним. Человек, с которым боролся пригоршня, согнул ногу и с неожиданной в таком коротышке силой ударил вверх. Пригоршня взлетел над ним, перевернулся и рухнул в траву. Незнакомец вскочил, выхватил откуда-то из-за спины нож. Тут он заметил химика со слепым и бросился бежать. Слепой на бегу поднял автомат. «Не стреляй!» – вполголоса прикрикнул химик. «Давай за ним!» Слепой, следом за химиком, свернув тесный проход между грузовиками, впереди мелькнула спина в камуфляже. Человек метнулся за грузовик, химик следовал за ним. Сзади уже топал пригоршня, хрипя на бегу. «Ну, гад! Ну, я сейчас тебя!» Потом топот пригоршни стих, он побежал в обход. Слепой свернул проход слева за химиком, и снова впереди мелькнул коротышка. Химик выбежал из тесного коридора между машинами, слепой следом. Перед ними была широкая площадка, свободная от техники. В 20 метрах впереди горбилась туша Т-72, до самой башни, заваленного стальным хламом, рельсами, ржавыми рессорами, гнутым прокатом. Человек в противогазе бежал к танку, потом свернул и, пригибаясь, кинулся за груду хлама. Химик со слепым выскочили на открытую площадку, и тут башня танка со скрежетом повернулась в их сторону. Это выглядело невероятно, но удивляться было некогда. Пулемет на танке ожил. Сталкеры, отталкивая друг друга, бросились обратно под прикрытие грузовика. За спиной гулко загрохотал пулемет. Пули выбили фонтаны слежавшейся земли. Слепой прижался спиной к холодному ржавому металлу и перевел дух. Пулемет грохотал и грохотал, не умолкая. Химик что-то сказал, но слов в этом шуме было не разобрать. Небольшой предмет перелетел через борт грузовика и шлепнулся у ног химика, подпрыгнул и замер. Черный цилиндр длиной сантиметров 15. Пулемет наконец умолк, и в гулкой звенящей тишине слепой услышал легкое шипение. Потом заметил дрожь воздуха над металлическим цилиндром и отшатнулся. «Каз, не дыши!» Химик отступил на шаг, пошатнулся и стал сползать на землю, скребя своей замечательной курткой по ржавому металлу. Слепой попятился, скинул рюкзак. Он знал, что там, помимо другого барахла, конокрад таскал и противогаз. Поспешно напялил маску, подхватил химика под руки и потащил по узкому проходу, подальше от пустыря, за которым стоял Т-72. Выволок, усадил, прислонил к колесу грузовика, огляделся. К нему ковылял, припадая на простреленную ногу, Дольский. Рядом шла Вера, обеими руками держа глок. Вид у нее был одновременно воинственный и перепуганный. «Что с ним?» – спросил лейтенант. Слепой содрал маску и выдохнул. «Газовая граната! Траванулся он!» «Это не опасно?» – спросила Вера. Слепой пожал плечами. Он вообще не имел представления, что за газ против них использовали. Химик пошевелился и захрипел. Потом начал кашлять, хватаясь за грудь. «Живой!» – обрадовался слепой. «Химик, ты меня слышишь? Видишь? Ну, ты же химик, тебе химия должна быть нипочем!» Сталкер открыл глаза, взгляд был мутный. Он пожевал губами, сплюнул в сторону и с натугой выдавил из себя. «Никита где?» «Он впереди был. Ты же помнишь, как мы бежали?» Химик кивнул. «Черт, я и автомат там выронил!» Слепой показал противогаз. «Автомат я верну, не вопрос. Прямо сейчас же. Только вы за мной не суетесь. Может, газ не рассеялся, мало ли?» Он снова нырнул в узкий проход между машинами. Граната лежала неподвижно, и непонятно было, продолжает ли она извергать ядовитую смесь. Слепой в противогазе прошел до конца коридора между бортами и поднял автомат химика. Потом осторожно выглянул. Танк напротив молчал. Из дула пулемета поднимался дымок, а следы пуль оставили в земле цепочку ямок, вокруг которых лежали вывернутые черные комья земли. «Интересно», — подумал слепой, — «почему такая ровная цепочка следов? Разве стрелок не пытался сменить прицел, когда мы побежали?» Из-за старого ГАЗ-52 показался давешний человек в противогазе. Слепой попятился, поднимая автомат, но с опозданием сообразил, что незнакомец идет, подняв руки. Тут за ним показался пригоршня. Подтолкнул пленного стволом в спину. «Шагай, не задерживайся! Нечего слабаком прикидываться! Я видел, как ты бегать умеешь!» Пригоршня был доволен собой, чему вовсе не мешал расплывающийся под глазом синяк. Заметив слепого в противогазе, Никита насторожился, потом узнал. «Слепой, ты-то зачем эту штуку нацепил? Гюльчатай, открой личико!» Слепой вышел из-за грузовика и не без опаски приблизился к линии, прочерченной пулями калибра 7,62 из танкового ПКТ. Оглянулся, прикинул, что здесь концентрация отравы в воздухе не может быть высокой, и стянул маску. «У нас с химиком газовую гранату кто-то бросил», — пояснил он. «Так что пришлось». «Вот это ты бросил!» Пригоршня снова подтолкнул чужака стволом автомата. «Я видел. Эй, мужик, сними противогаз. Давай я тебе в глаза посмотрю». Мужчина стянул газовую маску, открылось побагровевшее от натуги лицо. На вид ему было лет за 60, и дышал он тяжело. «Смотри-ка, возрастной дядя!» – не унимался пригоршня. «Но бегает как молодой. Один, а столько шороху устроил. И еще знаки подавал, будто бы напарнику. Да, дед? С толку нас сбивал?» «А в танке кто был?» – задал сильно интересовавший его вопрос слепой. «Никого. Дистанционное управление. Ловушка. А этот дедок нас в нее нарочно заманивал». «А-а-а, тот, я гляжу, стрелок из танка бьет, не целясь». Пленный утер вспотевший лоб и опустил руки. Он все еще не отдышался после бега и драки с пригоршней. «Вот именно!» – азартно продолжал Никита. «Я сперва в тэшку заглянул, а там никого. Проводки какие-то разноцветные, антенна спиральная. Тут вижу, наш старичок из-за грузовиков вываливает. Дед, не поздновато тебе в войнушку-то играть?» «Играть?» Наконец не выдержал пленный. «Это для тебя, молокосос, игра, а я здесь службу несу. А ты, сопляк! Да я когда помоложе был, таких как ты! За что, спрашивается, воевал, а? Чтобы внуки врагу продались? Ничего, недолго вам осталось, скоро придет времечко. Наведем порядок, а таких как ты приструним, а то и в расход, чтобы воздух зря не коптили». Старик снова стал наливаться багровым румянцем. «Спокойно, отец!» – осадил его пригоршня. «Видел я это ваше время. Ничего там хорошего нет. Одни только многоножки». «Ты о чем?» – удивился слепой. «О том будущем, к которому Афар с Фишером наперегонки рвутся. Я там был. И химик был, и Фишер. Слышишь, дед, там коммунистов нет. Зря стараешься». Старик запыхтел от возмущения, но смолчал. «Ладно». Пригоршня снова легонько толкнул его стволом. «Идем. Шагай вперед, руки держи на виду, чтобы я не нервничал. Идем к остальным». Далеко идти не пришлось. Вся компания уже шагала навстречу со скоростью охромевшего Дольского. Оглядев пленного, химик заметил. «Судя по возрасту, этот из людей Афара». «Ага», — согласился пригоршня, — «точно. В Второй эшелон обороны после собак. Дед, а тебе не западло вместе с собаками караульную службу нести? Наравне, можно сказать, с ними». «Лучше собаки, чем вы», – отрезал дед. «Продались заокеанским хозяевам. Служите им, да?» «Мы не с Фишером, если ты об этом», – ответил химик. «Мы сами по себе». «Мирное население», – подсказал слепой. «Сейчас идет война, и мирного населения нет». Снова начал закипать старик. «Кто не с нами, тот против нас. Или вперед к светлому будущему, или ты враг». «В будущее я собираюсь своим ходом попасть», – пояснил слепой. «По-честному. А что ты там забыл? Памятник Ленину?» «А я старый, и своим ходом не дотяну», – заявил старик. Видимо, слепой показался ему самым подходящим объектом для агитации, и обращался ветеран в основном к нему. «Сейчас идет война, пойми, парень, скрытая, невидимая. Когда власть была правильная, мы и открытый бой могли врагу дать, а теперь что? Теперь в Москве сидят вражеские наймиты и гробят нашу родину, отдают шаг за шагом. Ты оглянись кругом-то. Повсюду надписи не по-нашему, повсюду товары закордонные, а народ спаивают, народу голову забивают вражеской музыкой, вражескими фильмами. Но мы верим, победа будет за нами, и будет памятник на главной площади, и будет наша родина сильной и свободной. Это в будущем, и вот за этим мы...» «Отец, хорош политической пропаганды», – перебил пригоршня. «Скажи лучше, где ваш полковник окопался? Где центр этой помойки? Как туда выйти? Если нам не скажешь, Фишер туда первым попадет. Он-то раньше нас начал. А этого ни тебе, ни нам не хочется». «Фишер – это который империалистических наймитов привел», – уточнил старик. «Такие в черных масках». Слепой подумал. «Надо же, у деда эта первая фраза не похожая на лозунг. До сих пор шпарил, будто он плакат, а не человек». «Он самый», – ответил химик. «Вера, скажи ему насчет Фишера, в каком он институте сейчас трудится?» Вера, смущаясь, произнесла что-то вроде длинное название, в котором слепой разобрал только инжиниринг и физикал. Потом добавила: «Он хороший ученый». «Он враг», – мрачно буркнул ветеран. «И вы ему на руку играете. Вот ты, парень, хотя бы отдаешь себе отчет, кому служишь. И вы все, вы за кого?» Слепой, к которому обратился дед, быстро ответил: «Я ни за кого, я сектант, верую в удачу». Потом он заметил, что с пленным что-то происходит. Багровый румянец пропал, зато испарина стала обильной. Старик за несколько минут сделался бледным, как бумага. Он еще сверкал глазами и пытался что-то втолковать о светлом будущем, к которому должна быть проложена прямая дорога, но огня в его речах не осталось. Пригоршня тоже обратил внимание, что состояние его недавнего противника резко переменилось. «Эй, с тобой все в порядке, дедуля?» «Действие препаратов заканчивается», — объяснил Дольский. «Он биоактиваторами накачался перед схваткой. Теперь начинается откат. Реакция организма. Через 10 минут он уже на ногах стоять не сможет». «Это опасно?» – заволновалась Вера. «Для сильного тренированного организма не опасно. А в его возрасте... не знаю». «Да я еще всех вас переживу», – пропыхтел старик. «Для этого тебе придется сказать, где сейчас Афар», – напомнил химик. «А вы, Вера, не забывайте, что он собирался нас уничтожить как помеху на пути к светлому будущему. Не надо так переживать». «Слушай, Дольский, а что за препараты такие?» – спросил пригоршня. «Я смотрю, дед совсем квелый сделался, а когда в глаз мне засветил, так был очень даже ничего. Что за активаторы? Полезная вещь». «Они запрещены к употреблению», – пояснил Дольский. «Сейчас их не используем, поскольку со временем сказывается. Они накапливаются в организме, и появляются необратимые последствия». «Речь превращается в лозунги?» – уточнил слепой. «Старик, я жду ответа», – напомнил химик. «Никита, ты без активаторов хорош, а ты, слепой, отложил бы свои шуточки на время. Мне нужны точные данные об Афаре. Где он сейчас? Где энергаторы? Эта свалка на километры тянется. Где базу искать?» «Отвечай, отец, не тяни!» «Верлиока тебе, отец!» — прошелестел побелевшими губами ветеран. «Да не скажет он ничего. Самим придется искать», — махнул рукой пригоршня. «Старик, тебе, может, какие-то лекарства сейчас нужны? А то что-то совсем ты никаким стал. Смотри, загонишь себя стимуляторами, а толку никакого. Все равно я тебя сделал». «Сопляк!» — прохрипел пленный. «Попался бы ты мне лет 20 назад, я бы...» «То есть 20 лет назад ты бы навалял школьнику Никите, причем без стимуляторов?» Снова влез в разговор слепой. «Круто, ничего не скажешь». «Химик, ты зря время теряешь, он не расколется. Нам нужно просто двигаться к центру этой помойки и слушать, где стрельба. Я думаю, Фишер знает, куда идет. Вот на него и будем ориентироваться». «Просто двигаться к центру?» — задумчиво повторил химик. «А где он, этот центр? Оглядись!» Слепой окинул взглядом окрестность. Куда ни посмотри, груды металлического хлама, россыпи старых покрышек, ржавые обломки. «Нам нужно положиться на удачу», — проникновенно сказал он. «Таковы постулаты моей веры». Химик обернулся к старику. «Так будешь говорить? Нет? Пойми, нам с тобой возиться некогда. Отвечай уже, что ли?» Ветеран демонстративно сплюнул под ноги. «Ладно», — кивнул химик. «Никита, куда бы его, а?» «Я тут недалеко местечко видел. Идем, старина. Слепой, прогуляешься с нами. Поможешь деда нести, если свалится от своих наркотиков». Пригоршня крепко взял ветерана за локоть и повел. Тот попытался вырваться, бурчал: «Грабли убери, сам пойду». Но то ли переволновался, то ли откат после применения стимуляторов оказался слишком силен. Только ноги старика подгибались, и вряд ли он бы смог шагать без поддержки пригоршни. Никита повел пленного за танк, потом еще раз свернул, вышел к веренице грузовиков, среди которых слепой заметил машину с скрытым стальным кузовом и маленькими зарешоченными окошками. «Это что ж, настоящий автозак?» — удивился он. «А то!» — с гордостью ответил пригоршня. «Натурально, он самый. Не знаю, кого в нем по зоне катали, но реально автозак. Черный ворон наших дней. А? Прикинь! Я еще когда за старичком бежал, увидел, поразился. Дед, ты в таких не ездил покуда?» «На месте охранника», — буркнул старик. «Таких, как ты, конвоировал, предатель!» «Ничего, сейчас освоишься по другую сторону решетки. Давай в кузов, там тебя светлое будущее ждет!» Пленный неуверенно поглядел на Никиту, тот ободряюще кивнул. «Давай-давай, будущему уже не втерпешь, ждет не дождется!» Потом с лязганием захлопнул за стариком тронутую ржавчиной дверь и сунул в петли стальной прут. Протянул слепому автомат, сказал: «Подержи минутку», и ухватил прут обеими руками. Слепой, глядевший сзади, видел, как спина Никиты напряглась, шея покраснела от натуги, но прут стал гнуться. «Вот так!» — удовлетворенно заявил пригоршня. «Давай автомат, и двинули к нашим». Ненадежно заметил слепой. «Если дверь сильно трясти, прут вывалится. Да и сама дверь такая, что даже я, наверное, смог бы выбраться. Петли еле держатся». В забранном решеткой оконце показалось бледное лицо узника. Он внимательно слушал. «Конечно», — согласился Никита. «Он выберется, но не сразу. Сперва отходняк пройдет у старого наркомана, руки трястись перестанут. Тогда он эту дверь вынесет. Ну и мы, конечно, на обратном пути заглянем, проверим, справился ли. Но часа два, думаю, нам старичок мешать не будет. Управимся за пару часов, а, слепой?» Слепой прислушался к звукам перестрелки. Сейчас ему показалось, что бой идет совсем рядом. «Да, должны успеть». Тут подал голос старик. «Эй, вы чего? Вы меня в живых, что ли, оставляете? Щенки, трусы, сопляки! Даже пленного пристрелить не можете! Слабаки! Будущее не для таких, как вы!» «Куда вы старика дели?» – спросил химик, когда вся группа снова была в сборе. «Заперли!» – весело ответил пригоршня. «А что, стрельба вроде стихла?» Слепой снова прислушался. «В самом деле, не слышно выстрелов». Пока они шли по свалке, перестрелка иногда стихала, но рано или поздно возобновлялась. А сейчас как будто уже минут 10 ничего не слышно, и туман стал рассеиваться. «Перегруппировывается», — предположил химик. «Я так мыслю, Фишер порядочно углубился на территорию Афара. Оборона, видишь, эшелонированная, несколько рядов. Наружные ловушки диверсанты преодолели». «М-да», — протянул слепой. «А я так надеялся, что если идти на звук, то непременно выйдем к базе наших старичков». Химик огляделся, отыскивая ориентиры. «Так, пришли мы оттуда. Значит, продолжим движение». «Я вперед», — вызвался пригоршня. «А вы не торопитесь. Я вернусь и скажу, если кого-то встречу. Ориентир, вон та стрела крана. Согласен, Андрей?» Химик снова огляделся и кивнул. «Да, годится».